Алло. Валь. Чего тебе? Проснулась? Проснулась. Как, чё, как спалось-то? Тебе-то что? Никто не беспокоил? Нет. Никто не приходил? А? Кто и придет, хуй войдет. Кто к тебе вечером приходил-то? Какая-то машина приезжала, говорит, Маконосова, и какой-то мужик. Я всех нахуй послала. И посылать, и всегда буду посылать. Под дверь. Чтобы не подъехал, блядь. Под... Всех нахуй. Под дверь положили тебе что-нибудь?